5. Первая Алуэтта. «Не думаю, что Роман нас предал», — сказала Айрис. «Он просто пытается выжить». Хелена выгнула бровь. «Вполне вероятно. Но он все равно ненадежен. И он скомпрометировал себя. Я больше не могу ему доверять. А теперь он еще и пошел против нас, потому что пишет для конкурента». Айрис снова посмотрела на вестник Оута, который не выпускала из рук. Мысли путались, но она постаралась сосредоточиться на статье Романа. Она будто слышала, как он читает ей эту статью, а его голос стал холодным и резким, почти незнакомым. Внезапно ее взгляд зацепился за одно слово в 6-м предложении, которое она чуть не упустила. «Историю, не сведенную к музейным экспонатам и историческим фолиантам, к которым многие из нас даже не прикоснутся, но историю, которая еще пишется». «Музей», — прошептала она. «Что?» — спросила Хелена. Айрис поморгала. Сердце у нее бешено заколотилось. «Ничего, просто мысли вслух». Хелена вздохнула, уперев руки в бока. «Это не помешает тебе работать, малыш?» «Нет, наоборот». Айрис подошла к телефону. «Я докопаюсь до истины». Она тряхнула вестником Оута, чтобы успокоить Хелену и коллег, смотревших на нее. Потом сняла трубку и набрала номер оператора. Раздался мужской голос. «С кем вас соединить?» «С вестником Оута, пожалуйста», — попросила Айрис. «Минуточку». Постукивая ногой, она ждала. На линии слышались помехи и щелчки, а затем непрерывный звон. В редакции вестника стояло несколько телефонов, и было трудно сказать, кто ответит. Поэтому Айрис ждала, считая секунды, надеясь и молясь. «Здравствуйте. Говорит Приндл из вестника Оута». Айрис расплылась в улыбке. Она так надеялась, что трубку возьмет именно Приндл. Она набрала воздуха, чтобы собраться с мыслями. «Алло?» Снова раздался голос Сары, уже с ноткой нетерпения. «Приндл», — тихо произнесла Айрис. «У меня для тебя важные новости, но нужно сообщить их лично. Встретимся через 20 минут в кафе «Гульда». «Встретимся в...» — начала возмущенно Сара, но осеклась и ахнула. «Минуточку. Уиноу, это ты? Я узнала твой голос!» «Да, это я». «Но ведь отри...» «До обеденного перерыва я уйти не могу». «Понимаю, но мне нужно увидеться срочно. Сможешь улизнуть?» На минуту воцарилась тишина. Айрис представила, как Сара украдкой оглядывает редакцию «Вестника». Несомненно, Зэп Отри сидел сейчас в своем кабинете перед стопкой бумаг на столе и потягивал виски со льдом. «Да, думаю, смогу», — наконец ответила Сара с легким волнением. «Через 20 минут, говоришь? В кафе «Гульда»?» «Да», — отозвалась Айрис. «Буду ждать тебя там». «Тогда скоро увидимся». Айрис повесила трубку и развернулась. Вся редакция так и смотрела на нее с широко раскрытыми от любопытства глазами. Она спрятала газету под плащом, чтобы защитить от дождя. Прижав к сердцу предательские слова Романа, девушка вышла из редакции и сквозь клубящийся серый туман направилась к кафе «Гульда». Сара Приндл опоздала на несколько минут, но Айрис не обиделась. Она выбрала маленький круглый столик в углу между книжной полкой и лимонным деревом в горшке. Идеальное место для секретного разговора. Айрис успела повесить плащ и заказать чайник чаю, когда зазвенел колокольчик над дверью. Сара ничуть не изменилась. Правда, с тех пор, как они вместе работали в «Вестнике», миновало всего пара месяцев. Однако за это время Айрис пришлось пережить немало странных и мрачных дней. У нее перехватило дыхание, когда она осознала, что для нее эти недели были как годы. «Уиноу!» — радостно воскликнула Сара полушепотом и поспешила к ней. Айрис с улыбкой поднялась. «Рада тебя видеть, Приндл». Они обнялись так крепко, что у Айрис хрустнула спина, а в рот набились светлые волосы Сары. «Присаживайся», — пригласила Айрис и снова села. «Я заказала чайник чаю». «Который никогда не остывает. Приятная особенность зачарованного здания». Сара поставила зонтик у стены и тоже села. Официант принес дымящийся чайник. У Гульды и правда чай никогда не остывал. Кувшинчик со сливками, мед и булочки в масляной глазури. Девушки молча разлили чай. Сара, вероятно, почувствовала беспокойство Айрис. «Я так понимаю, ты прочитала статью Китта», — сказала она. «Да». Айрис подняла с пола газету и положила на стол. Заголовок так и продолжал притягивать взор, словно водоворот в океане. «И у меня есть вопросы». «У меня тоже». Сара протерла очки от капель дождя и тумана. «У меня куча вопросов с тех пор, как ты ушла из Вестника. Почему Кит уволился через пару недель после тебя? Это казалось просто совпадением, пока я не задумалась». Она водрузила очки на нос и вытаращила глаза. «О, боги! Я только что заметила! У тебя кольцо! Это... Вы что же...» «Тише!» — сказала Айрис, заметив, что на них стали оборачиваться. «Да, мы с Китом поженились». «Когда это случилось?» «На фронте». «О, ты должна мне столько всего рассказать, Уиноу! Или мне теперь называть тебя Кит?» «Уиноу сойдет». Айрис отпила чай. «Долгая история. Боюсь, придется поведать ее потом. А сейчас мне нужно знать, как статья Китта попала в Вестник. Он прислал ее письмом на имя Отри. Она была написана от руки или уже напечатана?» Сара нахмурилась. «Знаешь, это было очень странно. 2 дня назад я сидела в кабинете Отри, принимала его заказ на ланч, когда в дверь постучал какой-то мужчина». «Кто это был?» — спросила Айрис. «Как он выглядел? Как его звали?» «Я не знаю, кто это был. Я даже лица его не разглядела. Помню, что он был высокий, в плаще с капюшоном. Голос у него звучал как-то... грубовато и странно, с протяжными нотками. Не то чтобы неприятно, но меня мороз пробрал». Айрис откинулась на стуле и хрустнула пальцами. Должно быть, это был приспешник Дакра. Один из его самых доверенных слуг побывал в Оуте, совсем рядом с кафе, где они сейчас сидели. Как он мог двигаться настолько незаметно, что его никто не видел? Он прибыл в Оут на поезде или пришел пешком с самого фронта? А может, приехал на автомобиле? Волоски на руках встали у нее дыбом. Оказывается, война гораздо ближе к городу, чем она думала. «Значит, этот мужчина передал Отри статью Китта», — подытожила Айрис. «Да, он сказал, что отдаст ее Отри за определенную цену». «И какова цена?» Сара погладила изящную ручку чашки. «Отри может напечатать статью, но только если согласится публиковать все статьи, которые ему доставят. С этой минуты он не сможет выбирать». «То есть будут еще статьи?» Сара кивнула. «Отри был очень доволен. Он попросил меня выйти из кабинета, чтобы открыть конверт без посторонних. Через пару минут снова позвал меня и велел отнести статью на стол Бентону на вычетку. Я так и сделала. По пути глянула на нее и была потрясена, когда увидела, что ее написал Кит». «Написал от руки?» «Нет, напечатал. Я просто хотела сказать, что была поражена, когда поняла, что он снова решил писать для Вестника, особенно после того, как ушел от Отри с таким скандалом». Статья романа была напечатана. Значит, у него есть пишущая машинка. «Надеюсь, что одна из Алуэт», — подумала Айрис. «А Кит Уину? Он попал в беду?» — спросила Сара. «Думаю, да. И я хочу попросить тебя сделать нечто противозаконное и очень опасное». «Противозаконное?» «Да, я бы не стала просить, если бы не отчаянная необходимость». Сара криво усмехнулась. Поставив чашку на столик, она переплела пальцы и заговорщическим видом наклонилась к Айрис. «Слушаю». «Ты же хорошо знаешь музей?» «Да. Хожу туда с папой каждые выходные». Айрис прикусила губу. Пути назад не будет, но другого выхода не было. Ее занимала лишь одна мысль. Снова написать роману. Восстановить магическую связь. Перекинуть ее через пороги и многие километры, охваченные войной. «Приндл, мне нужна твоя помощь, чтобы проникнуть в музей». К чести Сары, она лишь вытаращила глаза. Хорошо. А зачем? Мне нужно украсть пишущую машинку.